Глава 15. Часть 1. 8 декабря, уже после обеда, дома проснулся Уолтер, которому очень хотелось на охоту, просто не терпелось испытать возбуждение погони. Он любил бродить по лесу один, с ружьем. Уолтер не очень часто оказывался в пятне и знал, что его зовут лишь когда требуется его поразительное умение ориентироваться. Он развил это мастерство во время охоты в родной Австралии. Последний раз он выходил много лет назад, когда Билли и его брат Джим оказались на летних сборах добровольческого гражданского воздушного патруля. Благодаря таланту Уолтера Миллигана назначили наводчиком. Но не охотился Уолтер уже давно. Поэтому в тот вечер он решил позаимствовать с холодильника пистолет Рейджена. Конечно, ружья пистолет не заменит, но лучше, чем ничего. Уолтер послушал прогноз погоды. Узнав, что на улице холодно, решил надеть теплую куртку и перчатки. Фетровую шляпу с широкими полями, какие носят в Австралии, он не нашел и удовольствовался лыжной маской. Собрав еды на обед, Уолтер поехал на юг по 664-му шоссе. Направление он чувствовал инстинктивно. На юге он найдет леса, где сможет поохотиться в свое удовольствие. Свернув шоссе, он следовал указателям в национальный парк Хокинга, предвкушая разнообразие дичи. Въехав в лес, Уолтер поставил машину и дальше отправился пешком. Он углублялся все дальше, ноги скользили по сосновым иглам. Дышал он глубоко. Оказаться на дикой природе и пробираться по тихому лесу было здорово. Уолтер шел почти целый час. Иногда мелькали белки, но никакой другой дичи видно не было. Темнело. Он уже начал нервничать, когда вдруг заметил на еловой ветке жирного черного ворона. Уолтер быстро прицелился и выстрелил. Птица рухнула. У него вдруг закружилась голова, и он ушел с пятна. «Варвар!» — холодно прокомментировал Артур. «Убивать животных против правил». «Почему он брал мой пистолет?» — недовольно вопросил Рейджен. «Ты оставил его без присмотра», — ответил Артур. «Что тоже против правил». «Неправда. Мы договаривались, что один пистолет должен всегда быть под рукой, чтобы только дети не достать, на случай, если приходит незваный человек». «А у Уолтера не было права его брать!» Артур вздохнул. «Эх, а он мне нравился. Уверенный, энергичный, ориентируется хорошо. И постоянно читал об Австралии, ведь в конце концов это часть Британской империи. Один раз даже предложил мне заняться изучением эволюции кенгуру. Но, боюсь, теперь Уолтер становится нежелательным». «Жестокое наказание за одного ворона», — ответил Рейджен. Артур посмотрел на него испепеляющим взглядом. «Возможно, придет время, когда в целях самозащиты тебе придется убить человека. Но умерщвление безмозглого создания я не потерплю». Артур похоронил ворона и пошел обратно к машине. Алан, слышавший последнюю часть разговора, вышел в пятно в машине и поехал домой. «Вот болван! Убил тупую ворону и возомнил себя охотником на крупную дичь!»